Ёп, макарёк, смотри, как бывает, ебать, мой хуй меня вставляет, и на каждом шагу всегда лишь прёт, ёбаный в рот. Сейчас я могу материться, на каждом шагу оставаться, всегда буду прав, вот так держать, мой братан. Взял в себя скульптуру местную, тот, кто хотел двигаться интересно. Теперь мы читаем куплеты, отжаргониваем рэпа, какие вы хотите нас видать далее. Мы на фото вставляем новый диск, выполняя пейзаж, а я хуею возле водопада. Это просто краски невыносимого Пикассо, который всегда раздражал своими мотивами. Сделать шедевр, скульптуру мира, блять, я теперь обкурился опять. Ну вот смотрю, вот так мы читаем, а теперь мы тебя вдруг узнали. А ты с нами или против нас? Ты читаешь рэп или просто пидорас, который живет возле тебя, практически на районе, ёбаный в рот с хуя. Куда, откуда взялся он? Первый мой альбом, первый мой рингтон. Вот такая вот позволяет жизнь делать сюжет, ты просто красивый, ты не зришь. Если кому-то везет, значит тебя просто сегодня очень слишком прет. А слышишь, когда ты читаешь? Когда ты читаешь, ты даже свои слова не знаешь, ёбаный в рот. Вот такая вот хуйня бывает в рэпе у меня, у тебя крышу рвет. Теперь мой первый переворот. А если я читаю, меня вставляет, значит так бывает, значит неплохо поживаем. А если тебя опять нихуя не прет, то пошел ты нахуй, гандон. Эй, ёбаный в рот. Давай идём в кино, давай идём вдвоём, давай опустим шар земной. Давай всё это просто так забудем, от близости, если под бесконечности вот так вот пробудет у нас перед сном, перед сказками этот, идём вместе с тобой. А теперь этот сон просто так просвещается, освещается иными судьбами людей. Эти звёзды на небе светятся тебе, блять, или мне, я хуй его знает. Я запутался вот так вот, меня это так перебивает. Я не чувствую, что я вообще чувствую. У меня безэмоциональность среди всех, кто будет со мной дальше идти вперед. Я не знаю, полагаясь только на себя. Вот так вот у меня от этого прет.